Все направились по коридору. Трое лордов-холдеров, предводители вееров и их подруги, главные мастера. В комнате уже ждал Терри. Он был явно доволен собой и бдительно следил, чтобы входящие не запутались в многочисленных проводах, которые выходили из-под панели Айваса и, змеясь вдоль левой стены, скрывались в соседнем помещении. В правой стене зияло недавно прорубленное окно, и в комнату залетал свежий ветерок. Стульев и скамеек хватило почти на всех, включая и лорда Гроха, который решил посетить Айваса еще раз. Миноли стояла рядом с Сибелом, когда на экране засветился голубой шар Перна на фоне черного, усеянного звездами неба. Вздохнув, она нашла его руку и крепко сжала. «Вот это да!» – воскликнул лорд Барген, после чего молча слушал вместе со всеми. Наконец Айвас закончил свой рассказ, и последняя картина – корабль на воздушной подушке, исчезающий в туче пепла в западном направлении, исчезла с экрана. «Он просто старый дурень, этот Корман, и Норрис ему подстать!» – пробормотал ошеломленный Барген. «Благодарю, Айвас», – сказал лорд Грох, поднимаясь и разминая затекшее тело. «Я, конечно, уже видел все вчера, но право зрелище стоит того, чтобы посмотреть еще раз». Он выразительно покивал, глядя на Флара. «Знаете, всадники, я на вашей стороне. Надеюсь, что и вы, Барген, и Орбрид тоже». Его вопрос прозвучал как утверждение. Грох выпятил тяжелый подбородок, требовательно поглядывая на лордов, готовый, если понадобится, вступить с ними в неоспоримый спор. «Думаю, Орбрид, это наш долг», – проговорил Барген и, поднявшись, учтиво поклонился Флару и мастеру Робинтону. «Прощайте и желаю удачи во всех ваших начинаниях». Остальные лорды вышли вслед за ним. «Не хочу показаться чересчур недоверчивым», – заметил Гденет из веера Иста, – «но и вас ничего не сказал о том, как именно мы справимся с нитями». И правда, отряхнув головой, подхватил Рмарт. «Ведь у предков было столько всяких механизмов, приспособлений, да еще и этот корабль. Если уж они не смогли избавиться от нитей, что говорить о нас?» «Всему свое время», – промолвил Айвас. «Я уже говорил вчера вечером, что удалось сделать несколько важных выводов. Самый важный для вас таков. Через 4 года, 10 месяцев и 27 дней представится возможность отклонить планету, которую вы называете Алой Звездой, с ее орбитой так, что впредь она станет проходить далеко от Перна». На экране возник чертеж, изображающий систему планет Рагбата, и изумленные взгляды присутствующих сосредоточились на нем. Планеты медленно двигались вокруг своего Солнца, облуждающая странница под углом пересекала их путь. Флар усмехнулся. «Драконы Перны сильны и отважны, но даже они вряд ли смогут достичь Алой Звезды». «Это и не нужно», – ответил Айвас. «Такая попытка грозила бы гибелью и им самим, и их всадникам. Но драконы способны осуществить другие важные задачи, которые помогут вам навсегда изменить путь опасной планеты». Слушатели снова замолчали. «Хотел бы я дожить до этого дня!» – горячо воскликнул Гденет, предводитель Исты. «Да ради этого я рискнул бы переместиться еще на 400 оборотов вперед!» «Но почему наши предки не сделали это, раз такая возможность существует?» – спросил Рматр. «Тогда расположение планет не было столь благоприятным». После краткой паузы Айвас снова заговорил, и в голосе его, мастеру Робинтону, послышался оттенок иронии. «К тому же, когда все необходимые вычисления были завершены, колонисты перебрались на север, и данная автоматическая система не могла поставить о них в известность своих операторов». Айва снова помолчал. «Драконы, которые благодаря вашим заботам достигли такой величины и мощи, сыграет важнейшую роль в осуществлении проекта. Если, конечно, вы согласитесь». «Если согласимся?» – в один голос воскликнули изумленный отбор от Гелан. Все всадники вскочили со своих мест. Мирин стиснула руку от Гелана. На лице ее застыла отчаянная решимость. «Флар не одинок в своей мечте навсегда покончить с нитями», – добавил Антон. Драм, старейший всадника, выступил вперед. По щекам его струились слезы радости. «Согласны, это не то слово. Мы готовы на все, лишь бы приблизить этот день. Даже такие старики, как мы с Тиротом». Снаружи донесся трубный рев драконов, звучные басы бронзовых, трепещущие сопрано королев и пронзительный голос зеленой меримовой пад. «Задача предстоит непростая, и вам придется усердно учиться, дабы заложить прочную основу для последующего успеха», — произнес Айваз. «А почему нужно ждать 4 года, 10 месяцев и сколько-то там дней?» — спросил Кван, самый молодой из предводителей. 27 дней, — уточнил Айваз, — «потому что именно тогда откроется окно». «Окно?» — Кван невольно покосился на новый оконный проем. «Ты, всадник, должен знать. Путешествуя через промежуток, надо всегда точно направлять своего дракона в конкретное место, ведь так?» Кван утвердительно кивнул, а вместе с ним и другие всадники. «Еще важнее быть точным, когда перемещаешься в космосе», — продолжал Айваз. «Так мы собираемся путешествовать в космосе?» — спросил Флар, указывая на экран, где они совсем недавно видели изображение космического пространства. «Можно сказать и так», — ответил Айваз. «Вам предстоит научиться понимать и правильно истолковывать термины, которые определяют стоящую перед вами задачу. На техническом языке окном называется интервал времени, благоприятный для достижения цели, которая двигается в космосе. Если это удастся...» «Если?» — вырвалось Урматра. «Но ведь ты сам сказал, что это возможно!» Он недоуменно оглянулся на Флара. «Наш план вполне реален и имеет все предпосылки для успеха, если к его осуществлению будут приложены все необходимые усилия», — твердо произнес Айваз. «Но успех будет зависеть от того, насколько вы усвоите новые навыки и дисциплины. Всем известно, что всадники, безгранично преданные своему делу, имеют мало свободного времени. Однако участие драконов и их всадников – непременное условие нашей общей задачи, которую должны поддержать главные мастера и те лорды-правители, которые выделят людей нам в помощь. Было бы идеально, если бы в проекте приняло участие все население Перна, как это случалось во времена ваших предков. И все же я не понял, почему предки не довели дело до конца, ведь у них были для этого все возможности», — не отступал Рмарта. «У первопоселенцев не было драконов, равных вашим по величине и уму. Эти животные значительно превзошли первоначально заложенные генетические характеристики. Вот, посудите сами. На мониторе возникло изображение 2 драконов. Бронзовый — это Каринат, его всадником был Шон О'Коннелл. Самка – Фаранта, сорки – Ханархан. На экране появились еще 2 дракона. А это Рамота и Мнемент. Масштаб выдержан точно». «Да ведь их бронзовый не больше Рута!» – воскликнул Бор, покосившись на предводителя Биндена. «Похоже, что так», – спокойно ответил Флар. «Что ж, Айваз, ты объяснил нам самую суть. Когда мы сможем начать обучение, о котором ты нам говорил?» «Разумеется, не сегодня. Сейчас самая первая задача – создание подходящего источника питания. И мастер Фандарел любезно взялся за эту проблему с присущей ему целесообразностью». Робинтон резко обернулся, чтобы взглянуть на экран. Айваз же тем временем продолжал. «Второй этап – подготовка дополнительных терминалов. Третий – создание запасов бумаги, достаточных для размножения инструкций и объяснений. Четвертый...» Флар, улыбаясь, махнул рукой. «Достаточно, Айваз. К тому времени, когда мастера выполнят твои задания, мы будем готовы приступить к учебе. Это я тебе обещаю». «Вот и отлично», — сказал мастер Терри, поднимаясь со стула и поправляя тяжелый пояс с инструментами. «А теперь, может быть, вы освободите помещение? Мне нужно присоединить к Айвасу новые провода, а вы мне мешаете». «В зале собраний вас ждет угощение», – радушно сказала Леса, приглашая всех к выходу. Мастер Абинтон подождал, пока гости не отойдут подальше, покосившись на Терри, который деловито тянул кабели, что-то мыча про себя. Главный орфист спросил, понизив голос: «Айвас, а чувство юмора у тебя есть?» Прежде чем ответить, Айвас выждал несколько секунд, а потом сказал: «Данная система, мастер Абинтон, создана не для выражения чувств, а для взаимодействия с людьми». «Это не ответ. Это одно из возможных объяснений». Пришлось мастеру Робинтону удовольствоваться этим ответом.